Глава 29. После получения диплома о финансовом образовании Станислав устроился на работу в банк. Последовательность всегда была одним из его главных качеств. Последовательность и пунктуальность. Каждое утро он поднимается на лифте на 4-й этаж в свой кабинет, и каждое утро он сталкивается с Альфредом, который тоже последователен и пунктуален. В конечном итоге пунктуальные люди всегда сталкиваются с такими же пунктуальными людьми. Только благодаря опаздывающим баланс в мире меняется, и жизнь становится прекрасной. Так Сара объяснила учителю немецкого языка во 2-м классе. «Хватает же вам наглости, мадемуазель», — сказал тот, прежде чем разрешить ей сесть. Станислав думает об этом, приветствуя Альфреда, который приветствует его в ответ. Альфред спит со специальной накладкой для зубов, потому что у него стресс от работы, и он во сне скрипит зубами. Станислав знает множество мелких незначительных деталей об этом человеке, с которым он вовсе не знаком близко, а всего лишь проводит 30 секунд в лифте каждое утро. Но сегодня между последовательностью и пунктуальностью втиснулась рука, которая придержала закрывающиеся двери. Рука принадлежит Лорану. «Чувак, какого черта? Куда ты делся? Тебя совсем не видно. Это все из-за той девицы? Блин, что за дела? Привет, Альфред. Уже 2 недели прошло. Может, выпьем сегодня? Мне надо кучу всего тебе рассказать». «Всем вечера, как обычно». «Ага», — отвечает тот, удивляясь, что все оказалось так просто. Двери открываются, но прежде чем выйти, Лоран поворачивается к другу и добавляет: «Не влюбляйся, Стан. Не делай этой глупости. Ну давай, до вечера. Пока, Альфред». Он выходит на 3-м этаже, двери закрываются, и лифт продолжает свой путь наверх. Альфред чуть заметно наклоняется вперед, слегка покачивается и возвращается в исходную позицию. Он проделывает это несколько раз, прежде чем решается сказать то, что хотел сказать все это время. К счастью, любовь — это не выбор. Я вот никогда не умел принимать решений. И знаете, что я вам скажу? Влюбляются всегда вопреки желанию. Двери вновь открываются, и седой приземистый Альфред выходит из лифта. Станислав не особенно любит свою работу, но в то же время ему нравится, что температура в офисе всегда держится на уровне 22 градусов. Такая жизнь, когда не надо потеть летом и дрожать от холода зимой, ему подходит. Но сегодня утром, сидя перед компьютером, он задается вопросом: не был ли его тезка более успешен, чем он? И вспоминает отца. Его отец работал водителем такси. Всю жизнь разные мужчины и женщины указывали ему место назначения, и он следовал по маршруту. Его голова представляла собой карту Дижона со знаками «Уступите дорогу» и «Стоп», с ограничениями скорости и тупиками. Он следовал инструкциям. Редкие случаи проявления им инициативы сводились к поиску объездного пути, если на дороге велись ремонтные работы. Возвращаясь вечером домой, отец целый час мыл свой автомобиль, серый «Мерседес», занимавший все место в гараже. Он бережно водил замшей по кузову, и его движения казались почти гармоничными. Закончив мыть, он накрывал машину большим одеялом, выключал свет, и Станислав смог поклясться, что слышал, как он однажды пробормотал «спокойной ночи». Больше всего Давид боялся, что у него украдут эмблему — трехконечную звезду, которая красовалась на капоте. Станислав видел, как отец бледнел каждый раз, когда видел на улице изувеченный «Мерседес». Это была его машина. Станиславу нельзя было даже прикасаться к ней. И единственный раз, когда ему позволили забраться внутрь, был первый день занятий в 6-м классе школы. Отец думал, что порадует его. Но на деле это на несколько месяцев обеспечило Станиславу репутацию папенького сынка, которого возят в школу на такси. Можно было бы посчитать забавным то, что так дразнили именно его, чей отец предпочитал укутывать машину, а не своего мальчика. Но тогда ему было не особо смешно. А потом в его жизнь ворвалась Сара. И в 1-м классе он начал прогуливать уроки. Первый класс по французской системе образования соответствует российскому 10-му. Он сам писал в дневнике оправдания, визиты к врачам, шахматный турнир в Маконе, смерть одного дедушки, потом другого. Росчерком пера он уничтожал свою родню и подделывал подпись отца, который в итоге так привык, что оставил себе. До сих пор у него та же подпись. Буква «Г» — незаглавная, за которой тянется вереница неразборчивых закорючек. Станислав думает об этом сегодня утром, подписывая документ, который передает в другой отдел, даже не прочитав. О своей подписи, которая на самом деле подпись его отца, он задается вопросом, можно ли еще изменить ее почти в 40 лет. А потом задается вопросом, прекратит ли он когда-нибудь повторять эти четыре слова в каждой своей фразе, словно и вправду существует до и после. Почти в 40 лет. Станислав встречает Лорана после работы. Вот уже несколько недель он не заходил в этот бар. Их бар. Он понимает это по сильному запаху алкоголя, пота и арахиса, которого он обычно не замечает и который сегодня бьет ему в нос. Лоран широко разводит руки, и Станислав думает, что это уже перебор. Он хочет нагнуться, чтобы завязать шнурки, но у него их нет. Приходится обниматься. «Рад тебя видеть, старина. Давай, садись, я принесу пиво». Через пару минут Лоран возвращается с полными руками, улыбаясь левым уголком губ, демонстрируя результаты тренировки своей рабочей стороны, очевидно, левой. «Знаешь, с женщинами нужно быть осторожным. Им нельзя доверять полностью. Ну, не всем, да, но большинству. Кроме того, почему у нее так много времени на тебя? У нее что, нет парня? Нет семьи? И друзей тоже? Как-то подозрительно». Станислав открывает рот, чтобы ответить, но не издает ни звука. Он и сам себе не может ответить на эти вопросы. «Чем она занималась все эти годы? Где она была? Ты знаешь, где она живет?» «Нет». «Ты хотя бы уверен, что она преподает в университете?» «Я... «Понятно», — прерывает его Лоран. «В конце концов, ты большой мальчик, но я тебя предупредил». «Как дела у Валерии?» Лоран заходится в приступе кашля. Они редко говорят на эту тему. Его брак, его семейная жизнь. Иногда Станисласа приглашают в гости, и тогда звенят бокалы, льется смех, но разговоры остаются поверхностными. «Нормально», — отвечает он, совладав, наконец, с собой. «Тем лучше». Лорану не нравится этот разговор. Он делает глоток пива, гадая, во что играет его друг, но ничего не говорит. «Тебя когда-нибудь мучают вопросы, Лоран?» «Конечно», — отвечает Лоран, пожимая плечами. «Какие?» «Ну, разные». «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Какой последний вопрос ты задавал себе?» «Последний?» «Да». «Постой, надо подумать. У меня уйма всяких вопросов, вопреки тому, что ты, кажется, обо мне думаешь. Например, почему мой лучший друг, нормальный мужик, разумный, втюривается вдруг в странную девицу, взявшуюся из ниоткуда?» «Знаешь, типы вроде меня умеют распознавать проблемы». «Должен же быть какой-то смысл в том, чтобы создавать их себе в таком количестве. Так что да, я задаю себе вопрос, почему этот мой друг просто не обновит свой профиль в приложении для знакомств, хотя прекрасно знает, что с его физиономией ангела ему достаточно одного фото, чтобы убедить команду футбольных фанаток связать ему свитер на Рождество. Но поскольку в голове у меня много вопросов, признаюсь, что я также спрашиваю себя, не оказался ли он прав, решив не заводить семью, в отличие от меня, который, как говорится, следовал порядку вещей. Женитьба в 25, сразу вслед за этим покупка дома, а затем, конечно же, дети, чтобы в конце концов хотеть только одного — все бросить и смыться. Поэтому, когда мне надоедает просматривать авиабилеты на другой конец света, я иду тягать железо в захудалом спортзале, где сильнее пахнет депрессником, чем потом, а затем отправляюсь пить с разными девушками в убогих барах в Бонне или Безансоне. 45 минут в машине ради самообмана, что я не сдохну вот таким. Я уже мертв. Но в итоге, знаешь ли, я всегда сажаю девушку в такси, захлопываю двери, смотрю, как она уезжает домой, а мои джинсы вот-вот лопнут. Я сволочь, но сволочь с принципами. На следующий день мы с тобой встречаемся здесь, и я вешаю тебе лапшу на уши, свои фантазии или фрустрации, не знаю, как это назвать. Я рассказываю тебе о том, что хотел бы сделать, но не делаю, потому что знаю, что рано или поздно мурашки по телу превращаются в кабачковую запеканку перед телевизором по вторникам. Ты веришь в это, и меня это устраивает. Потому что если ты думаешь, что это правда, то, возможно, это немного так и есть. И от этого мне становится легче. Вот какие вопросы я задаю себе, Стан. Но если хочешь, я могу сказать, что последний вопрос, который пришел мне на ум, был таков. В каком возрасте карлики начинают считаться карликами? Тогда ты сможешь и дальше думать, что твой друг на самом деле идиот, и останешься в дежоне со мной. Потому что если ты слиняешь, это будет уже совсем другая фигня. Я просто сожгу этот чертов спортзал.